Считаем, что никакие потуги противодействовать наступлению огненной эры не увенчаются конечным успехом. Не может человеческая злая воля преодолеть законы эволюции. Атлантида – хороший пример для тех, кто в этом еще не уверен. Знание мощи космических законов лежало в основании уверенности в своей правоте тех, кто вел человечество за собою. Также и многие древние пророчества о будущем планеты базировались на этом же знании. Основы бытия непреложны и не зависят от того, знают о них люди или не знают, равно как и великие космические законы. Эти законы существовали до появления людей на Земле и до появления самой Земли, и будут существовать после нее. Вечность и временное несоизмеримы. Но вечен дух человека, когда сознание начинает постигать его сокровенную, неприходящую сущность, оно касается вечности и становится частью ее. Жить не в настоящем или будущем, но в вечном, которое включает в себя то и другое, будет решением жизни. О вечной жизни Духа говорили великие духи, коснувшиеся дыхания вечности и заглянувшие по ту сторону тайны. Жизнь, но не смерть, удел человека. Люди измеряют ее несколькими десятками лет, в то время как жизнь непрерывна и не ограничена временем. Жизнь тела и жизнь в теле – да, но не жизнь Духа и в Духе. Так, полагая мысль о неприходящем, сознание касается вечности, и этим путем может найти узкую тропу, ведущую в жизнь.